сердце к дивным и святым, как хочется мне с ними быть в общении, где ты, Господь, присутствием своим приводишь душу в трепет и волнение. Не нахожу тех слов, чтобы рассказать о красоте духовного сближения, когда без веры льется благодать и тихо каплют слезы умиления. Хоть незнакомы были до сих пор, но встретились и в сердце стук родные. О чудное небесное родство, как внук тебе сегодня все святые. Но нет, не людям гимны я пою, они лишь зеркало, что отражает небесного Учителя красу, и дивный Божий отблеск в них сияет. Встрет ли в нашем жизненном пути сверкающие солнце изумруды, но я прошу, Спаситель, помоги быть драгоценным для тебя сосудом. Не нахожу тех слов, чтоб рассказать о красоте духовного сближения, когда без веры льется благодать и тихо каплют слезы умиления.